как ходить на свидание. Помимо армии, самое ужасное в жизни, куда вы можете пойти добровольно, это свидание. Свидание состоит из двух в равной степени омерзительных частей – приглашение на свидание и самого свидания. Помните, как бы вам ни было больно от того, что кто-то отверг ваше приглашение, здесь есть и свой плюс – теперь вам не придется идти на само свидание. Самое ужасное в свидании – предшествующее ему тягостное ожидание. Вполне возможно, вы разглядите в приглашенном человеке родственную душу, поженитесь, заведете детей, и когда-нибудь вас похоронят рядом друг с другом. Вполне возможно и то, что человек, которого вы пригласили, будет выглядеть так, будто его уже давно похоронили. Самое трудное на свидании — подобрать первые слова, которые вы скажете при встрече. Если у вас хватит ума выдавить «выглядите потрясающе», то все пройдет отлично. Но часто бывает, нервы начинают шалить, и вместо комплимента у вас вырывается: «Да вы просто ходячий мешок с жиром!» Естественно, таким началом очень легко испортить все свидание. На подбор одежды для первого свидания уходит в 4 раза больше времени, чем на само свидание. Здесь нужно придерживаться следующего золотого правила. Надевайте такую одежду, в которой вы чувствуете себя комфортно, если только это не комбинезон из шерсти с начесом. А заботиться покупкой новой модной одежды стоит только в преддверии второго свидания, когда вы будете точно знать, что вас ждет благодарная аудитория. Если вы идете в ресторан, не забудьте, что платить всегда нужно поровну. Это значит, выставленную сумму следует разделить пополам, а не высчитывать, сколько сатая она съела и как это отразилось на общей сумме. Сатай — экзотическое блюдо народов Юго-Восточной Азии, готовится из кусочков маринованного мяса, птицы или морепродуктов на шампурах и подается с арахисовым соусом. Никогда не говорите женщине, что она съела намного больше вас и поэтому должна заплатить пару лишних фунтов, раз она так любит покушать. Отправиться в кино на первом свидании — весьма неплохая идея, особенно если вы никудышный собеседник. Однако следует иметь в виду, что 8% ссор, уже сложившихся пар, возникают из-за того, что люди не могут договориться, на какой фильм сходить. Если вы настаиваете на просмотре кровавого триллера, не ждите, что ваша партнерша будет шептать вам на ушко всякие нежности, когда один герой на экране бьет по морде другого. Если вы немного выпьете, это поможет расслабиться. Пить следует ровно столько, сколько нужно для того, чтобы на протяжении всего вечера вы чувствовали себя все более и более мудрым, а ваша партнерша казалась вам все более и более привлекательной. Когда ваша мудрость сталкивается с ее привлекательностью, возникает 30-секундная заминка, в течение которой вы можете начать решительно к ней приставать. Дамам лучше всего твердо усвоить, что на первом свидании нет места приставанию. У мужчин благодаря этому создается впечатление, будто вы слегка холодны и неприступны, что само по себе неплохо, особенно если вам пришлось вымаливать у кого-то это самое свидание.